Глава 23. Ванна и Нейтер. Я осталась сидеть в кресле, глядя на Нейтера с благосклонной улыбкой. Пусть оценит, все же мне пришлось убить кучу времени, чтобы отработать нужное выражение лица. Да и позам уделить немало внимания. Ага, еще нужно следить за тем, чтобы складки длинной белой юбки лежали как надо. Не дай бог подол не задрался, обнажив лодыжки. Теперь соблюдать местные условности, начиная от способности изящно двигаться в неудобной одежде и заканчивая витиеватой манерой речи, у меня получалось легко. Но кто бы знал, как я все это ненавижу. Возможность поговорить с Ниной нормально, без выспренных фраз и сложных оборотов, стала настоящей отдушиной. «О чем вы с таким интересным выражением лица размышляете, о Верховная?» — спросил Нейтер, опускаясь в кресло напротив. «Поделитесь своими мыслями». «В ваших устах, мой принц, это предложение звучит угрожающе», — заметила я. «Мне следует ожидать ментального сканирования». «А вам есть что скрывать?» Нейтер удивленно приподнял брови. «Мне всегда казалось, что верховная жрица богини-матери выбирается из девушек, чье сознание подобно чистому листу. Часто это тяжело больные или уже обреченные на смерть, или потерявшие магию бедняжки. Ведь богиня, войдя в такое тело и осенив его своей благодатью, дает избранной новую жизнь». «Для чего повторять общеизвестные факты, ваше высочество?» — поинтересовалась я, разглядывая принца. «Все же красив, подлец. В моем мире за него бы передрались и обычные женщины, и производители рекламы. Представляю, как бы он смотрелся в нижнем белье. Хотя нет, не представляю. В неглиже я младшего принца не видела, но могу догадываться, что с фигурой у него тоже порядок. К сожалению, тут и правда остается строить предположение. Местные мужчины надевают на себя столько слоев ткани, что под ними можно спрятать хоть вторую стадию ожирения. Но сейчас меня больше заботило не то, что скрывает одежда принца. Любуясь его смазливым лицом, можно было легко не заметить острый ум и проницательность. Что сделает Нейтер, если поймет, что именно я организовала утечку информации из дворца? Разглашение королевских секретов равно государственной измене. А это плохо, очень плохо. Если меня обвинят, даже положение верховной жрицы может не спасти. А принц явно что-то подозревает. Но почему-то ходит вокруг да около, вместо того, чтобы задать прямые вопросы. Решил поиграть? «Мне хочется понять вас, Ванна», — произнес тем временем Нейтер. «К примеру, почему вы приняли такое живейшее участие в судьбе Ниниэллы? Вы написали письмо королеве с просьбой помочь ей. Вы ведь знали о том, что эта девушка — истинная пара моего дяди». «У нее и правда была на плече драконья метка», — я нахмурилась, будто бы припоминая. «Но после того, как богиня выслушала просьбу несчастной Нини, эта метка чудесным образом пропала. Не знаете, что это может означать?» «Я знаю одно», — жестко произнес Нейтер, смотря на меня сверкающими фиолетовым огнем глазами. «Если дракон почувствовал свою пару, его ничто не остановит от того, чтобы сделать ее своей. Ни обстоятельства, ни ее положение». «В таком случае мне непонятно». Я пыталась сообразить, отчего у сдержанного Нейтера столько эмоций во взгляде. «Почему вы так относитесь к Ниниэлле? Да еще и пытались сосватать ее Горану. Если, по вашим же словам, выходит, что Нини суждено быть парой герцога, то она ваша будущая тетушка?» «Все верно», — усмехнулся принц. «Я уже настроил ее против себя. Как опрометчиво с моей стороны. Да еще и дядя не скажет мне спасибо за то, что я мешаю ему как можно скорее обрести счастье». «Ай-яй-яй, ваше высочество», — я покачала головой, нахмурившись. «Ваша матушка не одобрила бы подобного поведения. Расскажите мне, почему вы так поступаете?» Я подалась вперед, изобразив на лице живейшее внимание и участие. Мирозданию, которое закинуло меня в тело Верховной, было плевать, что я хакер. В новом мире не нашлось места моим прежним навыкам и умениям. Тут мне приходится играть роль божественной посланницы, священника-исповедника и мифотворца в одном лице. Последнее было бы хотя бы интересно — сочинять истории, которые потом сыграют мне на пользу. Как бы то ни было, сейчас меня устраивало, куда повернул разговор. Уж лучше я послушаю принца, чем он будет допрашивать меня». «Я всего лишь выполняю приказ отца», — сообщил Нейтер, склонив голову. «Дядя всегда был слишком увлечен своими исследованиями, артефактами, ничего другого будто бы и не замечая. Истинное для дракона — дар богов, а он свою пару умудрился получить в качестве выигрыша. Он ее даже не добивался». «Зависть — плохое чувство», — пафосно изрекла я, кое-как умудрившись не рассмеяться. «Боюсь, принц бы не оценил». «О нет, я ему не завидую», — зло усмехнулся Нейтер. «На самом деле удел мужчин нашего рода — завоевывать пару, преодолевая все на своем пути. Нам не могут помешать ни обстоятельства, ни даже божественное вмешательство». «То есть все это нужно, только чтобы герцог оценил дар богов?» — уточнила я, покачав головой. Так и хотелось прикрыть глаза рукой. «Ответственно заявляю, общаться с людьми проще всего через монитор при помощи букв, а не вот это вот все. А с драконами лучше не общаться вовсе, потому что они бывают внезапны, как цунами в пустыне, и также непредсказуемы. Боги иногда шутят очень зло». Нейтер поднялся и в один момент оказался почти вплотную, нависнув над моим креслом. Сообщил, глядя в глаза. «Я больше не беру Римию в свою постель. Она лишь кукла, которая должна изображать мою любовницу и выполнять мои задания. А знаешь, какое у нее было последнее поручение? Ходить к тебе, плакаться о своей несчастной жизни и попутно докладывать мне о том, что происходит в обители. Ведь мне было очень интересно выяснить все о новой верховной жрице». Я застыла, сама не зная почему, и только и могла что глядеть в глаза, налившиеся фиолетовым сиянием. Как вышло, что я не поняла? Любовница принца — шпионка? Такой дурой я себя чувствовала впервые. Даже когда меня арестовали в родном мире, было не так обидно. Но ошеломить меня не значит победить. Я буду бороться до конца, а не пойду снова в тюрьму. «Вам наверняка было очень скучно слушать о моей жизни, ваше высочество», — протянула я, откидываясь на спинку кресла. «На будущее. Нет необходимости поцеловать кого-то. Вы всегда можете прийти сами и поговорить со мной». «Я именно так и подумал», — сказал Нейтер, наклоняясь еще ниже. «И пришел к тебе, Ванна. Решил спросить, для чего ты приказала Риме отправить статьи в газеты? Неужели считала, что я не узнаю? Или думала остаться безнаказанной?» Нейтер протянул мне руку, и я как под гипнозом вложила свои пальцы в его ладонь. Стремительный рывок, и принц выдернул меня из кресла, заключив в объятия. Я судорожно пыталась понять, как выкрутиться, и поэтому оказалась не готова. К тому, что Нейтер поцеловал меня, жестко, властно, и заявляя свои права, заставляя подчиниться ему, прогнуться под его напором и раз и навсегда уяснить, он считает себя хозяином положения. Но это все было неважно, потому что в последний раз я целовалась вечность назад. В этом теле невинные жрицы богини-матери ни разу, ни с кем и никогда. И только сама богиня, наверное, знает, как я, оказывается, соскучилась по мужской ласке. А когда тебя целует красавчик, при виде которого все женщины восхищенно замирают, да к тому же так умело, впору вообще голову потерять. И я потеряла. Иначе как объяснить то, что я даже не попыталась оттолкнуть принца? Как-то возмущенно пискнуть хотя бы. Наоборот, ответила ему со всей страстью, изголодавшейся после долгой диеты кошки. Это было феерично, волшебно, как раз то, что нужно. Кто-то из нас простонал, кажется, это была я, точно я. А еще Нейтер почему-то вдруг лишился камзола, а потом и половины пуговиц на белоснежной сорочке. И стало можно, наконец, провести пальцами по его широким плечам, наслаждаясь гладкостью кожи. «Ванна! Ванна! Ты меня слышишь? Алло!» Кто-то знакомый и настойчивый звал меня, вынуждая вернуться в реальность. «Ниньелла? Откуда? И почему я слышу ее голос внутри головы?» «Ванна, да ответь же! Черт, а говорила, что эта штука должна сработать как телефон! Вот и верь после этого божественным артефактам!» «Что случилось?» — спросила я, разглядывая полуголого Нейтера. Он полулежал в кресле и смотрел на меня совершенно шальными глазами. Какие у него красивые, припухшие от моих поцелуев губы. «О, так ты меня слышишь?» — мысленно воскликнула Нина. «То есть я все же смогла докричаться до тебя через этот артефакт?» «Ты просто поболтать решила?» — раздраженно спросила я. «До меня начало доходить, что я только что натворила. И как теперь разруливать, скажите на милость?» «Нет, конечно», — сказала Ниниэлла. «Это очень важно. Ты не поверишь, но я прямо сейчас смотрю на межмировой портал. И, знаешь, то, что я отсюда вижу, очень похоже на высокоразвитый техногенный мир. Может, этот портал к тебе домой?»